Свинопас. Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-прималенькое, но жениться все-таки было можно. А жениться-то принцу хотелось. Разумеется, с его стороны было несколько смело просить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот, ждите-ка этого от императорской дочки. Послушаем же, как было дело. На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты. Цвел он только раз в 5 лет, и распускалась на нем всего одна единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза, и соловей предназначены были в дар принцессе. Их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней. Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости. Других занятий у нее не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши. «Ах, если бы тут была маленькая киска!» — сказала она. Но появилась прелестная роза. «Ах, как это мило сделано!» — сказали все фрейлины. «Больше, чем мило!» — сказал император. «Это прямо не дурно!» Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. «Фи, папа!» — сказала она. «Она не искусственная, а настоящая!» «Фи!» — повторили все придворные. «Настоящая!» «Погодим сердиться. Посмотрим сначала, что в другом ларце!» — возразил император. И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка. «Суперб! Шарман!» — сказали фрейлины. Все они болтали по-французски. Одна хуже другой. «Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы!» — сказал один старый придворный. «Да, тот же тон, та же манера давать звук». «Да», — сказал император и заплакал, как ребенок. «Надеюсь, что птица не настоящая?» — спросила принцесса. «Настоящая!» — ответили ей доставившие подарки послы. «Так пусть она летит!» — сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому. Но принц не унывал. Вымазал себе все лицо черной бурой краской, нахлобучил шапку и постучался. «Здравствуйте, император!» — сказал он. «Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?» «Много вас тут ходит, да ищет», — ответил император. «Впрочем, постой. Мне нужен свинопас. У нас пропасть свиней». И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую крошечную каморку рядом со свиными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку. «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло». Занимательнее же всего было то, что, держа над подымавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь розе. Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услыхала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла. Она тоже умела наигрывать на фортепиано «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем. «Ах, ведь и я это играю!» — сказала она. «Так свинопас-то у нас образованный!» «Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент?» Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор. «Что возьмешь за горшочек?» — спросила она. 10 принцессиных поцелуев!» — отвечал свинопас. «Как можно?» — сказала фрейлина. «А дешевле нельзя!» — отвечал свинопас. «Ну что он сказал?» — спросила принцесса. «Право и передать нельзя!» — отвечала фрейлина. «Это ужасно!» «Так шепни мне на ухо!» И фрейлина шепнула принцессе. «Вот невежа!» — сказала принцесса и пошла было. Но бубенчики зазвенели. «Так мило! Ах, мой милый Августин! Все прошло, прошло, прошло!» «Послушай!» — сказала принцесса фрейлине. «Пойди, спроси, не возьмет ли он 10 поцелуев моих фрейлин?» «Нет, спасибо!» — ответил свинопас. 10 поцелуев принцессы или горшочек останется у меня». «Как это скучно!» — сказала принцесса. «Ну, придется вам стать вокруг, чтобы никто нас не увидал». Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки. Свинопас получил 10 принцессиных поцелуев, а принцесса — горшочек. Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага. И в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до сапожниковой, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!» «Еще бы!» — подтвердила обергофмейстерина. «Да, но держите язык за зубами. Я ведь императорская дочка». «Помилуйте!» — сказали все. А свинопас, то есть принц, для них-то он был ведь свинопасом, даром времени не терял и смастерил трещотку. Когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете. «Но это суперб!» — сказала принцесса, проходя мимо. «Вот так попури! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент? Но целоваться я больше не стану. Он требует 100 принцессиных поцелуев», — доложила фрейлина, побывав у свинопаса. «Да что он, в уме?» — сказала принцесса и пошла своей дорогой. Но сделала 2 шага и остановилась. «Надо поощрять искусство», — сказала она. «Я ведь императорская дочь. Скажите ему, что я дам ему по вчерашнему 10 поцелуев, а остальные пусть дополучат от моих фрейлин». «Ну, нам это вовсе не по вкусу», — сказали фрейлины. «Пустяки», — сказала принцесса. «Уж если я могу целовать его, то вы И подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалование. И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу. 100 принцессиных поцелуев, — повторил он, — а нет, каждый останется при своем. «Становитесь вокруг!» — скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать. «Что это за сборище у свиных закуток?» — спросил, выйдя на балкон, император. Протер глаза и надел очки. «Да это фрейлины опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть». И он расправил задники своих домашних туфель. Туфлями служили ему стоптанные башмаки. Эх ты, ну как он быстро зашлепал в них! Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев. Надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной, и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки. «Это еще что за штуки?» — сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы 86-й поцелуй. «Вон!» — закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу, и свинопаса. Принцесса стояла и плакала, свинопас бронился, а дождик так и лил на них. «Ах, я несчастная!» — плакала принцесса. «Чтобы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!» А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе. И так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс. «Теперь я только презираю тебя», — сказал он. «Ты не захотела выйти за честного принца. Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки. Поделом же тебе!» И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь. «Ах, мой милый Августин! Все прошло, прошло, прошло!»